Заработки должны быть неплохими. В общем, сам увидишь. Пить нельзя. Но за столиком с дамами и то чуть-чуть. Послушай, а как ты вылез? С интересом спросил ВН. Леха опять потупился. Умеем. И одежку мою разыскал, засмеялся ВН. Лихой-то я вижу. Но это тоже неплохо. А сейчас зал. Но у Лехи был вопрос. Кто это? Как ее? Кука, Кика или Александра? Она наша давняя знакомая, соврал почему-то ВН. Но девушка вроде тебя, веселая. Она мне так понравилась, мечтательно сказал Леха. Я таких не видел никогда. ВН был доволен. Хоть кого-то чем-то удивил и сказал. Давай, вперед, Адриан. Между прочим, зовут меня Вальдемар Петрович. Запомни. Он понимал, что Леха не знает, как его зовут. Ну и хорошо. Хорошо, у ВН почему-то исправилось настроение. Конечно, Леха напился. Но напился как-то весело и смешно. Он посмотрел шоу мальчиков, безумно отбивал ладони, пытался сам петь, но знал только начало двух песен, а может и середины. Не прячь зеленые глаза, есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Но орал громко. Кика, совсем пьяная, выплясывала на столе и собиралась устраивать стриптиз. Но самый разумный Витюша сказал «потом». Она его послушалась, и скоро они удалились с комнаты. Пробыли там нормальное время. Вэн уже было внутренне охнул, когда увидел, что они выходят. Витюша же у них незаменим. Вэн это понял. Он про всех все почти понял. И вернулись. В комнатах Кика за этот вечер побывала со всеми. Но не с Лехой. Он ли стеснялся, она ли не хотела, понять было трудно. Да Вэн и не собирался разбираться. Главное, весело и прилично. Условно, конечно. И хорошо, что сейчас здесь только Кика из дам. Она уже своя в доску. ВН наглядеться на нее не мог. Так она ему была симпатична. И денег у нее было немало на этот раз. Она швырялась ими с явным удовольствием и небрежностью. Мальчики тоже были довольны и показали все, что умели. И в комнатах наверху тоже было отлично. Эта девочка Пай знала много всякого, и там, наверху, они не просто трахались, они и развлекались. Небольшой инцидент вышел со Стасом. Он по своей манере сразу набросился на Кику с оголтело стоящим органом, но вдруг увидел холодный трезвый голубой взгляд и усмешку, а потом услышал и слова, хлестанувшие его. «Ты чего сорвался? В зоне, что ли, сидел лет 15?» «Мне так нафиг не надо!» У него сразу же все съежилось от обиды и злости. Но Кика вроде бы этого не замечала, а начала шутить, хихикать, снова стала пьяноватой, затащила его в постель, поучила его со смехом, всяким шуточкам, штучкам. Он отмяк, и скоро дело пошло на лад. А потом они лежали рядом, и Кика говорила ему, что он мужик отличный, но дурной. И она из него сделает секс-класс.